2. Собрание в раздумьях. Акалит. Лицо в дымке. «Красная слеза» и внутри, и снаружи была произведением искусства кораблестроения. Корабль нес штандарт кровавых ангелов, всякий раз, как примарх покидал родной мир легиона. И, подобно сангвинию, боевая баржа стоила того, чтобы ее увидеть. Носовая часть корабля напоминала наконечник стрелы длиной 10 километров, обшитый блестящей медью, бронзой и багровой сталью. Ее усеивали жерла новопушек, мегалазеров, электромагнитных катапульт и торпедных аппаратов, демонстрируя арсенал, сравнимый с вооружением целого флота небольших кораблей. По всей длине корабля располагались многочисленные башни, выступая из верхней и нижней части корпуса. Как и у всех имперских боевых кораблей, проектируемых по многопалубной схеме, заложенной в древних океанских предках красной слезы, из кормовой части корабля поднималась огромная цитадель. Эта громадная башня управления напоминала гигантскую крепость. Внешнее укрепление из возвышающихся адамантиевых стен и бронированных окон находилось в основании, а широкий цилиндрический донжон поднимался выше. На его вершине среди зубчатых бойниц и оборонительных батарей в пустоту взирал немигающим глазом огромный прозрачный купол. Точно так же под центральной плоскостью прочного корпуса выступал заостренный, похожий на клинок, киль. Здесь размещались многочисленные вспомогательные орудия и ангары для эскортных кораблей. Поперек вертикальной надстройки тянулись стыковочные отсеки, достаточно вместительные для приема и обслуживания эскортных фрегатов. Но воистину великолепие красной слезы открывалось сверху. Если бы наблюдатель оказался прямо над боевой баржой и посмотрел вниз, то ему стало бы понятно, как в форме корабля воплотилось его название. Боевая баржа была построена в форме огромной рубиновой слезы, а из бортов выступали, имитируя символ легиона кровавых ангелов, винглеты, в которых располагались группы двигателей и отсеки личного состава. На фоне бесконечной тьмы красная слеза представляла собой творение, демонстрирующее гордый вызов человечества. Она была одновременно монументом, оружием и крепостью сыновей Сангвиния, а также достойной колесницей для примарха. Вместе с флагманом двигались в строю другие корабли, от канонерок до гранд-крейсеров. Перехватчики типа «Крыло Ястреба» и «Ворон» обеспечивали вокруг флотилии широкое оцепление. Флот наполнила новая энергия, возродилась целеустремленность. После многих месяцев сравнительно несложной кампании все до единого кровавые ангелы жаждали покинуть этот сектор космоса и присоединиться к полноценным триумфам Великого Крестового Похода. Известия быстро распространились по кораблям 9-го легиона. Их передавали смертными экипажами и сервами легиона. Даже группе гражданских летописцев поручили осветить боевую задачу флота. Слухи распространялись шепотом за едой, чтобы не слышали старшие офицеры. Волнения не обошли стороной даже легионеров. Объединенный флот Красной Слезы пришел в движение. Уже был проложен курс, ориентируемый на далекий варп-маяк. За последние недели вечный свет астрономикона Терры стал нечетким, вынудив воспользоваться дополнительными ориентирами, которые имперские навигаторы обычно использовали в качестве точек рандеву. Цель операции была у каждого на устах. Под солнечным куполом на вершине большой башни находился великолепный приемный зал. От пола до потолка тянулись колонны из красного мрамора, добытого из огненных земель экваториальных регионов Ваала. Со столбов свисали шелковые знамена, покрытые замысловатыми узорами. Это были боевые хроники, описывающие каждое сражение кровавых ангелов. От последних боев на Терре в конце объединительных войн, двух столетий Великого Крестового Похода и до настоящего времени. Войдя в помещение, капитан Ралдарон рассмотрел стяги и обнаружил новую нить слов – пояс Кайвас. Он мрачно улыбнулся. Сервиторы не тратили время, поместив название операции на ткань, словно им, так же как и ему, не терпелось оставить компанию в прошлом и двигаться дальше к более великим триумфам. Капитан прошел вдоль колонн, минуя внешний край покрытого плитами пола. Он посмотрел вниз и увидел знакомые очертания Терры и Ваала. Рельефы двух планет накладывались друг на друга. В данный момент Ваал находился в зените. Фоновые плитки показывали восточное полушарие его родины, словно освещенное теплым солнцем. Под ногами промелькнули горы Чаши и Великая Пустошь, и на краткий миг Ралдарон как будто бы вернулся домой. Из-за Ваала выглядывала Терра, напоминая луну в затмении. Ее поверхность вдоль и поперек исчертили города. Мозаика выглядела неподвижной, но это была иллюзия. Чем ближе красная слеза подойдет к Терре в галактической плоскости, тем явственнее планета будет пребывать, а Ваал, наоборот, убывать. Сейчас они были ближе к дому, и это устраивало Ралдарона. В центре зала стояли капитаны род трех сотен, тех, что находились на флоте. Каждый из капитанов встречался с ним взглядом, приветствуя четко по-военному или почти почтительным кивком. Он отвечал им тем же. Ралдарон был таким же ветераном, но он командовал первой. А звание магистра ордена включило его в отдельную группу старших офицеров. Всего лишь несколько воинов легиона были удостоены такой чести. Он носил звание с гордостью и смирением, как и полагалось кровавому ангелу. Но капитан знал, что она навсегда отделила его от товарищей. Возможно, это было к лучшему. Ралдарон никогда не отличался общительностью. Он считал себя простым человеком, воином, призванным сражаться за примарха и императора. Какие еще могут быть разговоры или сомнения на этот счет? Капитан сбавил шаг, когда заметил трех боевых братьев, вовлеченных в оживленную дискуссию, и уловил обрывок разговора. Капитан Накир, командир 24-й, разговаривал с Фурио из 3-й. Они разительно отличались друг от друга, и оба по-своему были далеки от типичного образа кровавого ангела. Накир был родом из племени технокочевников, с черными волосами до плеч, заплетенными в косу. Застывшее на смуглом лице выражение напоминало нечто среднее между улыбкой убийцы и гримасой фанатика. Фурио, между тем, был немного выше и шире. Кое-кто шутил, что ему больше подошел бы доспех катафрак из терминаторских отделений вместо стандартной брони, явно тесноватой для него. Кожа на бритой голове Фурио была бледной, указывая на выходца из северной полярной зоны Ваала. Накир и Фурио обращались к третьему офицеру, и даже со спины Ралдарон тут же узнал Амита, капитана 5-й. Силовой доспех Ралдарона, как и у Накира с Фурио, был в отличном состоянии и соответствовал предстоящей встрече. Первый капитан задержался перед тем, как подняться в купол, чтобы взять силовой меч и церемониальные ножны для подобных случаев. Каким бы ни был результат кампании, она подошла к своему завершению, и дальше предполагалось проведение церемонии в рамках протокола. Они собирались не в каком-то разбитом бункере в разгар боевых действий, а в своих собственных владениях. А вот Амит не считал это важным. Его доспех был таким же, как и во время кампании на Кайвасе. Облачение великолепного качества покрывали следы попаданий, зарубки от клинков. Броня символизировала воинственную прямолинейность воина. «Ты не мог перед прибытием привести в порядок доспех, брат?» – спросил Накир. Амит пожал плечами. У него были коротко стриженные волосы, а рыжеватая борода не скрывала извечную гримасу. «Я пришел из тренировочных клеток. До этого отстреливал орков с корпуса фрегата. У меня не было времени». Последние слова он произнес с лукавой улыбкой. «Ты ведь знаешь, как выглядит полировочная тряпка?» – спросил Фурио, подняв бровь. «Я могу показать». Капитан 5-й нахмурился и наклонился, чтобы рассмотреть доспех Фурио, притворившись смущенным. «Как странно!» – он указал на сияющий красный керамид другого легионера. «Я мог бы поклясться, что какой-то миг цвета твоего панциря были пурпурными и золотыми, а не багровыми». Накир засмеялся. «Как бы Фурио ни старался, он никогда не будет таким же красавчиком, как щеголи Фулгрима». Фурио фыркнул. «Согласен, наш примарх не одарил меня своим благородным обликом, зато наградил боевой проницательностью». Он поднял взгляд, когда Ралдарон приблизился. «И уверен, что первый капитан согласится со мной. Дело в том, что кровавые ангелы – самые красивые из легиона Састартес. Как в полированном доспехе, так и без него», – добавил Амит с редкой для него улыбкой. «Я не могу судить об этом», – ответил Ралдарон. «Я всего лишь простой солдат». Накир поднял голову. «Капитан, мы не простые солдаты». «Возможно, и так», – признал Ралдарон. Он повернулся и увидел, что Амит смотрит на него. Из всех капитанов легиона Амит и его рота имели репутацию наиболее кровожадных. Не один раз пятой объявляли выговор за неоправданно рьяное преследование врагов. Неспроста прямолинейный офицер заслужил прозвище «Расчленитель», и, имея возможность отречься от эпитета, принял его. У Амита была натура хищника, в нем клокотала едва сдерживаемая агрессия. Ралдарон видел ее много раз выпущенной на волю на полях сражений. «Ты знаешь?» – спросил Амит. Первому капитану не было нужды спрашивать Амита, что он имеет в виду. Этим вопросом задавались все. «Куда мы направляемся далее?» Ралдарон нахмурился. «Я не должен говорить об этом. Мы здесь, чтобы узнать ответ все вместе». «Примарх скоро будет», — сказал Фурио. «Я видел, как сержант гвардии Зуриил направился в покое ангела, чтобы сопроводить его. Если бы это зависело от сангвинарной гвардии, ангелу никогда бы не позволили покинуть покои», — фыркнул Накир. «А Скайлон ходит так, словно золотой доспех делает его лучше остальных». Ралдарон был согласен с его мнением, но не мог позволить даже малейшему зерну разногласия пустить здесь корни. Он строго взглянул на Накира. «Аскайлон, Зуриил и остальные выполняют свой долг, как и мы. Они заслуживают нашего уважения». «Я говорю только то, что вижу», — ответил Накир через мгновение. «Не здесь», — сказал ему Ралдарон. «Не сейчас. В наших рядах не будет соперничества между разными подразделениями». «Я слышал слухи о нашем новом пункте назначения», — вмешался Фурио, чтобы вернуть беседу в прежнее русло. «Говорят, воитель планирует крупное наступление в нескольких секторах отсюда». «И откуда тебе это известно?» — спросил Амит с очевидным сомнением в голосе. «Астропатические хоры», — пояснил Фурио. «Их передачи иногда неточны. Перехватываются чужие сигналы. Становятся известными данные по другим экспедиционным флотам». Ралдарон ничего не сказал. Он знал, что экипаж обсуждает эти слухи, когда считает, что он их не слышит. Корабли из нескольких легионов, по некоторым данным, из шести, вызвали к Хорусу, а вместе с ними и их примархов. Первый капитан попытался представить, против какого врага необходимо такое количество сил. Два или три сына императора, сражающихся вместе, были редкостью. Если их собиралось больше, то это означало появление в ближайшем будущем угрозы колоссального масштаба. Он посмотрел на изображение планет под ногами. Возможно, речь совсем не о войне. Может быть, нас собирают по другой причине. Последовать за императором на Терру. Мы отправляемся не в Солнечную систему, капитан. Он услышал женский голос, высокий и звонкий, словно хрусталь. Ралдарон повернулся и слегка поклонился, когда к ним подошла капитан Красной Слезы. Ее свита, пара офицеров имперской армии и женщина-летописец с маленьким пиктором осторожно следовали за ней, пытаясь выглядеть уверенными среди множества громадных фигур. К ее чести адмирал Афина Дюкейт держалась невозмутимо в присутствии собравшихся в зале воинов. Она была крошечной в сравнении с Ралдароном, но он слышал, как один ветеран назвал ее выкованной из железа. Любой легионер мог поднять адмирала и переломить, как связку сухих веток, но она излучала величие, которое первый капитан редко у кого встречал. Казалось, ничто не может взволновать женщину. Ни величайшая вражеская армия, ни самый жестокий бой. В холодных синих глазах светился интеллект тактика, который Ралдарон находил интригующим. Когда адмирал Дюкейт говорила, даже ангел слушал, и уже только это вызывало чувство глубокого уважения, столь редко возникающее у воинов легиона к посторонним. Сангвини лично выбрал ее на должность командира своего флагмана, которую она занимала столько же времени, сколько Ралдарон был легионером. Он всматривался в изрезанное морщинами, уверенное лицо. Капитану было сложно определить ее возраст. Казалось, за многие десятилетия она совсем не изменилась, благодаря омолаживающим процедурам, не поддаваясь влиянию времени. Ралдарон не помнил своей матери. Он рос сиротой после того, как семья погибла в буре. Но, по его мнению, она была бы похожа на Дюкейт. «Благодарю, что присоединились к нам, адмирал», — сказал Накир. «Как дела на флоте?» «Хорошо, капитан», — ответила она. «Наша боеспособность оптимальна, а потери в кампании удовлетворительны. Думаю, все согласны с тем, что мы готовы к новой кампании». «И никакой благодарности от Альфа-Легиона», — мягко сказал Фурио. «Словно они совсем не нуждались в нас». «Если не Терра, тогда куда?» — вмешался Амит, не желая менять тему разговора. «Мы присоединимся к оперативной группе «Игнус» в Нортабе». Адмирал посмотрела на кровавого ангела. «Нет, я так понимаю, что операция против эльдарских пиратов в системе Нортаба находится в завершающей стадии. Линкор «Игнис» и его флотилия присоединятся к нам. Точка встречи уже определяется». «А потом?» – спросил Накир. Дюкейт слабо улыбнулась. «Я знаю не больше вашего, капитан. Примарх пока не поделился со мной, что будет дальше». Она собиралась что-то добавить, когда один из людей рядом с ней застыл. У помощника адмирала на правой стороне лица от виска до челюсти тянулся аугметический имплантат из меди и полированного серебра. Ралдарон узнал беспроводное ВОКС-устройство, а улучшенный слух уловил слабый звук, вибрацию эхосообщения, передаваемого в сосцевидный отросток благодаря костной проводимости. «Майор!» Дюкейт заметила реакцию и пристально посмотрела на подчиненного. «Контакт, госпожа», — ответил помощник, глядя прямо перед собой, словно повторял то, что слышал. «Наши корабли-разведчики в авангарде докладывают об одиночном имперском корабле крейсерского класса на курсе перехвата. Вероятно, он ждет нас за широкой тенью пояса в точке Мандевиль». «Как не вовремя», — пробормотал Накир. «Принадлежность», — спросила Дюкейт, — «название эскадра». «Сигналы запроса указывают на темную страницу, принадлежащую 17-му легиону Астартес». Амит нахмурился. «Несущие слово Ларгара? Кому пришла идея пригласить их?» Ралдарон уже щелкнул по вокс-бусине в нашейнике доспеха, переключившись на частоту флота. А майор тем временем снова заговорил. «В данный момент мы получаем автоматический сигнал с корабля. Кодовые протоколы совпадают». Первый капитан прослушал сообщение, и его лицо помрачнело. «Они говорят, что прибыли для разговора с ангелом. С ними эмиссар воителя.